Сейчас будет беседа о покаянии. Правильное покаяние какое и какие покаяния в Священном Писании есть. Возьмем для основания, хотя уже и я помню, приводили эти места, Матфея, 3 глава, стих 1 и 2. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Марка, 1 глава, это Иоанн Креститель. В 1 главе Христос уже говорит, 14 и 15 стихи 1 главы: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря: что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь Иоанн говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А Христос говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. Значит, о чем проповедовал Иоанн? Какое покаяние, к какому покаянию призывал Иоанн? Иоанн призывал к покаянию людей неверующих для того, чтобы они больше изменяли свою внешнюю жизнь. Как это понимать? Вот давайте возьмем Евангелие Луки. В 3 главе, когда приходили люди к Иоанну Крестителю, и он призывал их к покаянию, что они спрашивали? Например, 3 глава Луки с 10 стиха и по 15. «И спрашивали его народ, то есть Иоанна Крестителя, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот давай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли к нему мытари креститься и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: ничего, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Вот он всем людям говорил, чтобы они изменили внешнюю жизнь. Если они делали зло людям, чтобы делали добро. Такому покаянию призывал Иоанн. И я это почему говорю? Вот когда, друзья, мы на евангелизационных собраниях бываете или беседуете с людьми неверующими, я уже говорил, если вы скажете, что надо врагов любить, можете быть уверены, что большинство сразу у вас уйдут и не будут слушать. Потому что это Христос говорил ученикам, это нам, верующим, которые же познали Бога, и нам нужно любить врагов. Я почему это говорю? Однажды в лагере был я, беседовал с таким уже, который покаялся. А потом пристал человек неверующий, еще такой пострадавший много от врагов, как он просто озлобленный. И он подошел к нам, послушать. Мне бы надо переменить эту тему. А я так и продолжал. И говорю, вот что Христос в Нагорной проповеди учил. И я только сказал, он так возмутился: да это у вас такое вот учение, чтобы врагам делать добро, и как ожесточился, и больше не хотел подходить. Поэтому я вот и говорю, а вот когда мы призываем к добро делать, значит, о них располагает, особенно если нуждающие, если голодные, если раздетые, или вот и воины, вот когда мы бываем в воинских частях, вот, пожалуйста, что Иоанн тут сказал: не клевещите, не обижайте никого, и довольствуйтесь своим жалованием. Значит, к хорошему побуждает, и для человека хорошо, и если он будет так делать, тоже хорошо было бы. Вот я вспоминаю из своей армейской жизни, когда после фронта мы были здесь, на Украине. Как обычно, грабили и немцы, и наши грабили. Немцы грабили, потому что, ну, надо, не надо, они считали нас врагами. А наши грабили почему? Ну, потому что выпить хочется. А где взять? Денег нет. Значит, надо брать. Ну и вот я был в молдаванском селе, там в Грузкое, молдаване одни жили. У хозяина. Хозяйка утром, вижу, плачет. Я спрашиваю ее, что же вы плачете, чего? Да, говорит, вот у соседки против, последнюю пшеницу 2 мешка забрали, говорит, была в кладовке. Ну, а ей жить нечем, 2 детей, муж, говорит, угнан в Германию. Ну, вот она плачет, пришла, и говорит, что эту самую пшеницу, вернее, не она говорит, а я, говорит, видала, как ночью вот ваш, значит, начальник, ну какой начальник, вещевого склада, старший сержант, еще и земляк мой, он, говорит, эти 2 мешка принес и положил в кладовую, где прудсклад наш. Ну, я говорю, это правильно так? Да, говорит, это правильно, я сама, говорит, видала. Ну что, я власть-то такой не имел большой, потому что я по медицине был. А командир вот и был у меня 2 раза лагерник, капитан. Ну, он на это не придавал значения никакого. Ну, я узнал, подошел к этому старшему сержанту и говорю, ты, Леша, вот эту пшеницу забрал у хозяйки через дорогу? Он подумал, ну что, забрал. Я говорю, а ты как думаешь, хорошо ты сделал? Вот она осталась с 2 детьми, говорю. Их ли и муж загнан в Германию. А ты зачем забрал пшеницу? Ты же, говорю, забрал для чего? Для того, чтобы ты же не голодный. А что? Ну, конечно, на выпивку. Так я говорю, я тебя прошу, чтобы ты отдал, отнес. Нет, я не буду этого. И начал еще там, так сказать, ну, по-мирски, не, мирскими словами не надо, а просто начал отвечать, грубить мне и доказывать, что это не надо, все хорошо. Я ему тогда говорю, знаешь что, тебе матери твоей не дали там дров, ты отсюда писал жалобу на военкомат, чтобы ей дали и так далее. Ну и он все равно не отнес. Я ему тогда сказал, вечером, я говорю, я отнесу эти мешки, заберу у кладовщика, а кладовщик должен подчиниться. Вот. И говорю, отнесу. Но ты знаешь, что тебе будет плохо. Ну и так я вечером эти мешки отнес, положил ей на печку. Она обрадовалась и говорю, не в кладовку ложи, а то опять украдут. А на печку положи и спи на них, на этих мешках. Так, братья, я почему это говорю, вот тут Иоанн говорит, никого не обижайте, воинам это. А воины способны обижать, потому что они силу имеют и способны обижать. Значит, первый Иоанн проповедовал покаяние, действие на внешнюю жизнь человека. Христос тоже звал к покаянию, но Христос уже звал к покаянию, чтобы действие его слов было на сердце. Почему? Потому что Христос вот в 7 главе Евангелия Марка, да и в других главах, что он говорил? Из сердца что исходит? Из сердца сходят злые помыслы, прелюбодеяние, блуд, нечистота и так далее. Значит, это сильнее действие. Почему Иоанна крещения недостаточно было для спасения, когда крестились в 19 главе Деяния апостолов? Вот почему я и говорю, иногда покается человек, но если сердце его не тронуто, веры в него сердечно нет, ему нет прощения, у него нет уверенности в спасении. А вот Христос проповедовал уже действие на сердце, чтобы человек покаялся из сердца освободился от всякого греха. Значит, затрагивал сердце. Ну и говорил он, как в Нагорной проповеди, «блаженны чистые сердцем». Матфея 5 глава, 8 стих. Почему, как, какое действие греха на наше сердце? Помните, Яков говорит, что никто не говорит в искушении, что Бог меня искушает. Вот иногда, как Адам согрешил, Ева согрешила, Адаму дала, Адам согрешил. А потом, когда Бог спрашивает Адама, ты что сделал? Он себя не винит, а говорит, это жена, которую ты мне дал. Он тоже кается. Но вина, жена виновата, еще и Бог виноват, что ему дал такую жену. У нас не бывает такого покаяния, друзья? Бывает. Я каюсь, но это вот тот сделал, это тот сказал. А если взять тот сказал, так Бог допустил, значит и Бог виноват. А заповедь-то дана была Адаму, а не Еве. И вот Яков здесь говорит, первая глава, 13, 14, 15 стихи. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, рождавшая, рождает смерть, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Дальше еще, братья, когда Христос проповедовал, то его проповедь вызывала у людей умиление и суд над самими собою. Ну, об этом также говорил и Павел, что когда человек открывает 1-7 и 8 глава Римлянам послания, где он говорит, закон греха смерти и закон греха духа жизни освободил меня от греха и смерти. Когда мы слушаем Слово Божие, оно действует, обличает нас. И еще обличает нас совесть, которая как страж от Бога посланная. И вот когда это обличение мы воспринимаем, тогда у нас есть желание к покаянию. И к покаянию, что Бог очистил наше сердце от грехов наших. И тогда это происходит, это Дух Святой входит в такое сердце, и тогда освобождает, делается сердце нашим чистым, и Дух Святой входит в такое сердце. Это второе покаяние. Третье покаяние, которое проповедовали апостолы. Вот апостол Петр в день Пятидесятницы во второй главе, наверное, уже это место знаете наизусть, он проповедовал, чтобы действовала проповедь апостолов на наше «я». Вот гордое, самолюбивое, наше грешное, греховное «я», от которого нам нужно освобождаться, как вели уже брату беседы, через Голгофский крест. И вина греха снимается через Голгофский крест, и от власти греха освобождаемся, и от вины освобождаемся. Только как говорили, что от вины мало, чтобы тут совершенно от греха освободился. На небе уже не будет греха. А здесь Павел только мог сказать, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Так вот, во второй главе Деяния апостолов, 38 говорит, Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот почему апостолы после, друзья, как они покаялись в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на их сердца, уже их «я» было очень-очень мало проявлялось где. До Пятидесятницы везде они и спорили между собой. Петр говорил, что и так, я не отрекусь. И говорил, что он говорил, будь милостив к себе. Уже после Пятидесятницы, когда покаяние их «я» было распято на кресте, уже у них почти не проявляется вот этого греховного. Хотя Петр там, Петр лицемерил с Варнавой, Павел их обличил, но уже очень мало, потому что их «я» умерло на Голгофском кресте, что Павел и говорил. И вот в Деянии, Деяния апостолов, 2 глава, ну, я уже сказал, что наша распята. Теперь покаяние, которое мы к Богу, которое мы должны совершать, братья, каждый день. Вот каждый день мы согрешаем в мыслях, в словах, в поступках. За прошлые грехи уже, братья, говорили, не надо просить прощения. И если просят люди, не умеющие уверенности в спасении. А вот что каждый день мы грешим, каждый день нам и нужно каяться. Ну, как о покаянии, что исповедание должно быть, это немножко говорили, может быть, об исповедании еще подробнее, ибо надо сказать, какое исповедание, как правильно исповедовать. Значит, такое покаяние каждый день. И я хотел бы, друзья, чтобы каждый день вечером вы пробежали так вот день, где какое было, может быть, где-то пустые слова сказали, может быть, смехотворство какое, о чем мы говорили, может быть, с кем-то вступили в разговор и поучаствовали в осуждении кого-то. Вот так мысленно пробежали и покаялись, исповедовали. И тогда, братья, будет у вас победа. Если вот мы, как некоторые сестры, молятся каждый раз, Господи, прости мне грехи мои. А что за грехи? В общем, сказала, да и все. Нет, надо исповедовать. Вот пробежали, если здесь, Господи, вот прости меня за это, вот за это. Вот тогда и будет победа у нас. Это третье покаяние, да, или четвертое уже. Пятое покаяние за других. Покаяние за других есть высшая степень покаяния. Иисус допустил список преступников и совершил покаяние за грешников, то есть за нас. Он был муж скорбей. Это должно быть у всех работников Божьих. Ну вот какие примеры. Вот Авраам Залота ходатайствовал, помните? И до 10 дошел, и благодаря ходатайству Авраама Лот был выведен из этого. Дальше. Даниил ходатайствовал за народ Божий. 9 глава Даниила, 17 по 20 стих. Там он говорит, согрешили мы, и я согрешил. Он отождествляет, хотя Бог ничего за ним не замечает, он отождествляет себя с народом Божьим. Ну, я приводил пример уже за Моисея, 14 глава книги чисел, где они сделали явный грех, а Моисей молится, прости грех народу всему, и Бог говорит, прощаю по слову твоему. Это вот как бы вымаливать грехи у Бога, ходатайствовать за других. Ну, конечно, друзья, если мы нам вымаливать грехи у других, то нам надо быть чистым самим. Потому что есть такое выражение у одного святого. Бог может очистить от греха по нашим молитвам, по нашим беседам в той мере, насколько мы свободны сами от греха. Если мы, друзья, грешим, например, я раздражение, кричу и так далее, а потом буду молиться, чтобы Бог вас избавил от этого, да Бог мне прям скажет, ты сам в этом, или вы скажете, ты сам в этом грехе, а что ж ты теперь нас учишь или молишься за нас? Значит, это и такое выражение, если бы служители, проповедники покаялись, чего, конечно, мы мало, и вы, наверное, мало слышите, чтобы служители каялись. Ну ладно, я хочу вот вам задать такой вопрос, это уже и к вам, не к служителям. Ну, неудобно, руки поднимали. А вот так, в совести скажите, сколько раз вы у жен, перед женами каялись, перед своими? Кто ни одного ни разу не каялся? Поднимите руку. Ни одного раза. Нет таких. Значит, ага, вон один, два. Так, друзья, вот, а еще хочу спросить. Ладно, перед женой, а перед детьми нужно каяться или не нужно? Нужно. А стыдно, правда. Ну как это так? Перед маленьким ребенком надо просить прощения. И мы как бы даем повод, вроде ему плохо нас мыслить. Нет, друзья, вот когда мы каемся и перед детьми, где мы виновны, то они понимают хорошо нас, что если папа виноват, он и передо мной покаялся. И даем повод, и ему тогда каяться. А если мы виноваты, раздражать детей, отцы, не раздражайте детей. Если мы виноваты явно, да не каемся, а еще наказываем, когда они к нам пристают чем-то, то мы вдвойне грешим. И у них тогда зарождается. Раз папа не кается, а что я буду каяться? Я был в лагере, подходит человек ко мне пожилой и говорит: ты говоришь, что не куришь? Я говорю, не курю. А как ты бросил курить? Я ему сказал. А я тоже, говорит, не курю. Ну а как, а чего ты не курю? А вот так, говорит, пришел домой с работы. А жена говорит, что поймала мальчика там 6 лет ему с папиросами. Ну, наказал я его ремнем, говорит. На другой день, там на какое-то время прошло, она опять его поймала с папиросами. Ну, наказание надо. А он и говорит матери: мама, а что, папе можно, а мне нельзя? Я, говорит, так подумал, ну, правильно же он говорит. Тогда, говорит, решил, забираю все папиросы, там табак, что было, зову его, иди сюда. Подходит. Вот смотри, говорит, с сегодняшнего дня папа больше не берет в рот. И тебе не советую, чтобы ты больше не брал. И все, говорит, я бросил, и он бросил. И уже взрослый, и не курим ни он, ни я. Это, братья, это в отношении воспитания нашей семьи. И если вы будете там, где виновны, просить прощения у детей, это для детей будет хорошо, и для вас будет хорошо. И дети будут с вас брать этот пример. Ну, покаяние, еще покаяние, вот то, которое Христос, уже воскресший Христос, вознесенный в славе, что братья и сегодня отмечали, 2 и 3 главы Откровения, где Он на престоле превознесенный обращается к ангелам церквей, то есть к пресвитерам, и как Он видит, все видит хорошее, что у каждого есть двум церквям, Он никаких двум ангелам никаких замечаний не делает, значит, что они были безгрешные. Ну, наверное, что не было у них таких грехов, вот, которым другим он делает замечания. Ну, а такие, как мысли, наверное, и у них были, у этих ангелов. Но об этом я, как объясняли братья, что Бог придет, если мысль какая-то была, то Он возьмет на небо. А сознательный грех, который мы носим и скрываем, конечно, может не взять нас. Так вот, там ангелам церквей написано, все, что у тебя хорошее, он перечисляет, а потом говорит, а вот в этом ты первую любовь оставил, там учение Николаитов, там учение Езавели, а там ты думаешь, что ты живой, ты мертвый ангел у Сардийской церкви, и говорит шепотом, покайся. Так вот, братья, я хотел бы из этого сказать и себе, и вам, то вначале дал бы Бог, чтобы мы на всех людей могли смотреть, как смотрит Христос, превознесенный в славе. Все, что есть хорошее у нас, а потом только через хорошее видеть и плохое. Почему это важно? А вот почему это важно. Вот когда приходится разбирать семейные вопросы, иногда настолько уже между мужем и женой, настолько, ну, сложились очень тяжелые обстоятельства, что ни покаяние, ни прощение, а вот укоры, там, угрызения друг друга. Ну и, конечно, начинает обычно всегда муж. Ну и у таких мужей первый вопрос. Скажи, брат, какие обязанности жены? Вот как уже этот вопрос задал, все, можно смело считать, что там уже любовь исчезла. Раз на закон перешли, обязанности. Ну, я выслушаю, вот, когда выскажет все, выскажет обычно и жена потом, Ну, а потом я спрашиваю мужа: скажи, брат, а у жены твоей что-нибудь есть хорошее или все только плохое? Ну, задумался, начинает думать: да нет, есть у нее и хорошее. А что хорошее? Ну, вспомнил там что-то, это хорошее, это хорошее, это хорошее. И смотришь, уже плохое отступает у него куда-то подальше туда. И вот, друзья, когда мы видим доброе у человека, Христос видел у всех доброе. И даже у разбойника на кресте увидел, и вот призвал к покаянию. Дал бы Бог, братья, чтобы мы так смотрели. Особенно я хочу смотрели, когда вот неустройство в церквях, на наших членов, друг на друга, когда если есть болезнь в церкви. Посмотрите, что есть все хорошее, а что плохое. Помолитесь, можете с любовью обличить или увещевать, сделайте. Не можете, тогда не делайте. Скажите служителю об этом. Ну еще я часто привожу пример за Екатерину Буц. Братья, ничего не говорите плохого при детях ваших, при детях, о ком-либо. Все это они запишут. Они могут даже, вы можете не обращать внимания, они там где-то играют, свое дело, но они плохое все запишут. А вот Екатерина Буц ничего плохого не говорила, ни за кого при детях. Она говорила только хорошее, что она видела. И дети ей говорили: мама, ты ни за кого плохое не говоришь, и за сатану, наверное, ничего плохого не скажешь. И вы знаете, она что им сказала? Дети, и сатане надо подражать его неутомимости. То есть сатана в действии своих неутомим. Вот мы сейчас, например, собрание 2-3 часа, беседа, мы уже и дремать начинаем, и засыпать, может быть. А пьяницы когда были? До 4 утра, до утра гуляют и неутомимы, да? Да так вот бывает. Так вот, сатана неутомим в работе. И как к Иову, братья, так и у нас у немцев есть день, называется день искушений. Когда пост назначают, сатану Бог допускает. Искушение за искушением приступает. Это интенсивность атак сатанинских так. Так он не утомил. Вот она нашла детям сказать и пример, что, чтобы из сатаны взяли добрый пример, что мы были неутомимы в работе. Дал бы Бог, чтобы, друзья, если вы, мы, наверное, уже этим мы все страдаем. Потому что вот что-то больное не можем, чтобы без детей высказать. Высказываем его потом, они все записывают, и это пагубно действует на их душу. Очень это пагубно. Ну и теперь, друзья, вот мы говорили немножко за благовестие. Вы желаете трудиться. И хорошо, хорошие желания. Но знайте, что сила-то Божия пребывает в чистых сердцах. Все это мы хорошо знаем. И пророк Исаия, который когда увидел Господа, то что он воскликнул? Погиб я человек с нечистыми устами. А пророк Божий, думаю, что он намного был выше, чем мы. Ближе к Богу, потому что он был пророк, избранный Богом. И когда он увидел Бога, он воскликнул. Когда мы сравниваем себя с кем-то, с верующими, ну и мы вроде считаемся, особенно служителя, мы же лучше их, мы чище их и так далее. А если бы мы сравнили себя с Христом, с Богом, вот с Христом, то, конечно, очень много бы мы увидели своей нечистоты. Пока Иов оправдывался своей праведностью, он действительно был, Бог ему сказал, сатане сказал, муж справедливый, удаляющийся от зла, богобоязненный, так сатане сказал Бог о Иове. И он был таким. А когда он начал оправдываться, вот самооправдание перед этими, перед братьями, которые его обвиняли, то когда он просил ответа встречи с Богом, Бог ему встретился, сказал только о величии своем, и он тогда говорит: раскаюсь в прахе и пепле. И я знаю, что для тебя нет ничего невозможного. Да, он раскаялся, и тогда Бог послал этих друзей, которые неправильно говорили, чтобы Иов помолился за него. И когда Иов помолился за него, Бог восстановил вдвойне все Иову и благословил этих друзей. Это путь к благословению. Поэтому, братья и дорогие, все мы много согрешаем. И только надо вникай в себя и в учение, и старайся покаяться. Покаяться так, как должно, чтобы нам все постоянно освобождаться от греха и от всякого зла. Давайте мы помолимся, и мне надо выходить на братство. Давайте.